Глава 13. Анна. 5 лет спустя. «Отпустите!» Очередной крик заглушается плотной материей черного мешка, наброшенного на мою голову. Я не думала, что меня похитят с парковки перед гипермаркетом. Посреди белого дня, пока я выгружала пакеты с продуктами в багажник, похитители подобрались сзади. Меньше чем через секунду я уже лежала, связанная на заднем сиденье машины. «Кто вы? Зачем я вам нужна? Отзовитесь!» Лицо покрыто влажной испариной. В мешке почти нечем дышать. Я начинаю задыхаться, чувствуя приступ клаустрофобии. Хриплю и пытаюсь раскачиваться на стуле, но запястье крепко связано за спиной. Внезапно в лицо ударяет поток свежего воздуха. Неизвестный сдергивает с моей головы черный мешок. Я зажмуриваюсь от яркого света. Кто-то касается моего лица, убирая налипшие пряди в сторону. Потом я чувствую, как путы на руках ослабевают. Я растираю затекшие запястья, жадно дыша. Страшно посмотреть в глаза реальности, в которой меня похитили. Но если я буду медлить, это ничего не решит. Чувствую присутствие мужчины. Его резкий парфюм, один из самых дорогих, щекочет обоняние резкими зелеными нотами, в которых много ветивера. Я резко скидываю взгляд на мерзавца и перестаю дышать. Кислород в легких заканчивается, а я не в силах вдохнуть новую порцию. Я в шоке, что судьба снова свела меня с этим мужчиной. Я вижу перед собой его. Он – опасный бандит из моего прошлого. Несколько лет назад он спас жизнь мне и моему сыну. Он стал моим мужчиной и дал денег, приказав убираться из города. Он закрыл меня собой и приказал жить, во что бы то ни стало. Слезы радости и облегчения струятся по моему лицу. Я подскакиваю со стула, но тут же заваливаюсь обратно грузным мешком. Мои ноги все еще слабы от длительного пребывания в одной неудобной позе, но все равно мой жест выдает стремление податься вперед. Не знаю, что бы я сделала, получись у меня преодолеть расстояние между мной и Хантером. Обнять его или надавать пощечин, поблагодарить или послать к дьяволу в пекло. «Хантер, ты жив!» – схлипываю. «Я не могла поверить, что снова увижу тебя живым». «Давно не виделись, Анна», – холодно говорит мужчина. «Чудесно выглядишь». Я поражена льду, звенящему в его низком голосе с чувственной хрипотцой. Но мгновенно заставляю себя вспомнить, кто он такой. Криминальный авторитет, головорез. Он недобрый принц из сказки. К тому же обстоятельства нашей встречи не располагают к задушевным беседам. Я заталкиваю как можно глубже радость с глубокой тоской и внимательно изучаю Хантера. Также как он изучает меня. Он изменился. 5 лет пошли ему на пользу. Сейчас Хантеру больше 40. Но он относится к тому типу мужчин, которые только хорошеют с годами, как выдержанный элитный коньяк. Даже нити седины на висках и в волосах играют в его пользу. Темно-русые волосы также зачесаны назад. Выражение глаз стало еще острее и безжалостнее. Щетина и аккуратная бородка. Резко очерченные губы, плотно сомкнутые, и выдают решительный характер и жесткость. На Хантере черный пиджак, черные брюки и черная рубашка. Стильно и строго. Каждая линия безукоризненна и остра. «Спасибо», — говорю спустя долгое время. «Ты тоже выглядишь прекрасно. Почему меня похитили?» «Я хотел поговорить». «Поговорить? Боже, Хантер!» – восклицаю я. «Обычные люди, когда хотят поболтать, подходят и спрашивают: «Привет, как твои дела?» Но не крадут людей с парковки посреди белого дня». «Поговорить, не трепать языком», – возражает Хантер. И тон его голоса не потеплел и на 0,1°C. «Разговор будет серьезным». «Ответь, Хантер». «Просто ответь. Для того, чтобы поговорить, обязательно похищать меня». «Другого выбора не было», – отрезает Хантер и добавляет острую, как бритву, усмешку. «Как и гарантии, что ты захочешь меня слушать». Он опирается локтями на колени и внимательно изучает меня сканирующим взглядом. Невольно начинаю дрожать, испытывая трепет перед ним. Снова, как несколько лет назад, не могу противостоять его напористому взгляду и думаю о чем угодно, о его умелых губах или сильных руках, о теле со следами ран, но только не о том, что Хантер меня похитил. Ты держишь меня здесь, в полупустой комнате, не для того, чтобы любоваться мной, верно? Я пытаюсь найти ниточку для разговора, потому что Хантер явно что-то решает в этот самый момент. Я никак не могу повлиять на его решение. Он сделает так, как посчитает нужным. Так и есть, Анна. Что тебе от меня нужно? Решаю спросить прямо, чтобы не терять времени зря. Хантер едва уловимо улыбается уголками губ. Но так быстро, что можно подумать, будто улыбка просто привиделась мне. Однажды я спас тебе жизнь. Теперь ты моя должница. Не ожидала услышать от него чего-то подобного. Я не стану врать тебе. Я часто думала о Хантере, тосковала, как о мужчине. Вспоминала о нем с теплом и тоской, будучи уверенной, что мы больше никогда не встретимся. Но сейчас он сидит напротив и смотрит на меня равнодушно, словно на пустое место, ничего не значащее в его жизни. Возможно, так и есть. Что было между нами? Всего лишь секс. Он вертел меня в постели и насаживал на свой толстый член, когда ему хотелось. Не спрашивал разрешения, но трахал так, что я кончала снова и снова. Мне нужно проглотить горький ком обиды и смириться с правдой. Пора взрослеть, ведь мне давно не 15 лет, чтобы верить в сказки. Я знала, что не бывает бескорыстной помощи. Момент расплаты настал. Но что бандит потребует взамен? Мне нужна жена. Хантер улыбается немного лениво, снова медленно обведя мое тело пристальным взглядом, не пропускающим ни одной детали. Ты подходишь. Жена? Мой рот приоткрывается от удивления. Не веря, переспрашиваю. Жена? Но... Ты же бандит. Зачем тебе жена? В органах правопорядка любой скажет, что моя биография сейчас чиста. Новое имя, новые возможности. За 5 лет многое изменилось. У меня обширный бизнес. Связи расширяются. Там, показывает пальцем вверх, имея в виду высшие круги влиятельных людей, принято иметь семейный статус. У меня есть ребенок, сын Алекса, торопливо говорю, не желая верить в то, что требует от меня Хантер. Стать его женой? Он сошел с ума. Я в курсе, что у тебя есть сын и чей он. Это никак не помешает моим планам, напротив. Статус семейного человека – именно то, что мне нужно. Почему именно я? Есть же другие девушки, актрисы, знакомые и просто те, кто с готовностью ухватится за эту возможность. Я не доверяю им. Тебе доверяю. Слова Хантера повисают в воздухе. Немногим ранее он выбил почву из-под ног. Сейчас делает это снова, говоря о доверии. В мире криминала доверие значит очень многое. Дороже всего. Может быть, ты зря мне доверяешь? Стараюсь сложить на губах подобие улыбки. За 5 лет. Могло измениться многое. Я вижу тебя насквозь. Ты не выстрелила тогда, не выстрелишь и сейчас, убежденно произносит Хантер. Боже, он реально верит в то, что говорит? Ты все хорошо просчитал, кроме одного. У меня есть жених. Считай, что его уже нет. Соглашайся, иначе пожалеешь.